Представив себе вампира, предлагающего свои услуги богатым новым русским, я улыбнулся. «А не хотите ли кровушки из народа попить по-настоящему, господин хороший?» «Хотя дело не в крови. Даже самый слабый вампир или оборотень имеют силу. Им не страшны болезни, они живут очень-очень долго. О физической силе тоже не стоит забывать». Оборотень Карелина поборет и Тайсону морду набьет. Но и тот самый животный магнетизм, зов, которым они обладают в полной мере. Любая женщина твоя, только помани. Конечно, в реальности вампиры и оборотни скованы множеством ограничений. Даже посильнее, чем маги, их неуравновешенность того требует. Но разве новообращенный вампир это понимает? «Чему улыбаешься?» — спросил Гессер. «Представил себе объявление в газете. Превращу в вампира. Надежно, качественно. Гарантия 100 лет. Цена договорная». Гессер кивнул. «Здравая мысль. Прикажу проверить газеты и сайты объявлений в интернете». Я посмотрел на Гессера, но так и не понял, шутит он или говорит всерьез. «Мне кажется, что реальной опасности нет», — сказал я. «Скорее всего, какой-то чокнутый вампир решил заработать. Показал богатому человеку несколько трюков и предложил... укус». «Укуситься и забыться», — поддержал меня Гессер. Одобренный я продолжил. «Кто-то, к примеру, жена этого человека узнала об ужасном положении. Пока муж колеблется, она решила написать нам. В надежде, что мы устраним вампира, и муж останется человеком. Отсюда и сочетание, вырезанные из газеты буквы и почтовое отделение в Ассоли. Крик о помощи. Она не может сказать нам прямо, но буквально умоляет: «Спасите моего мужа». «Романтик», — неодобрительно сказал Гессер. «Если вам дорога жизнь и рассудок, держитесь подальше от торфяных болот. И чик-чик буковки маникюрными ножницами из свежей правды. Адреса она тоже из газет взяла. Адрес инквизиции», — воскликнул я, прозревая. «Вот теперь ты прав. Ты бы сумел отправить письмо в инквизицию?» Я молчал. Я был поставлен на подобающее место. И ведь Гессер в лоб мне сказал про письмо в инквизицию. В нашем дозоре их почтовый адрес знаю только я. В дневном дозоре, полагаю, только Завулон. Что из этого получается, Городецкий? «Письмо отправили вы или Завулон?» Гессер только фыркнул. «А инквизиция сильно напряглась?» — спросил я. «Напряглась — не то слово. Сама по себе попытка торговли инициациями их не волнует. Обычное дело дозоров — выявить нарушителя, наказать, закрыть канал утечки. Тем более, что и мы, и темные одинаково возмущены произошедшим. Но письмо в инквизицию — вопрос особый. Их же немного, сам понимаешь. Если какая-то сторона нарушает договор, инквизиция встает на другую сторону, тем и удерживая равновесие. Это всех нас дисциплинирует. Но, допустим, в недрах одного из дозоров зреет план по достижению окончательной победы. Группа боевых магов, объединившись, способна в одну ночь перебить всех инквизиторов. В том случае, конечно, если они все про инквизицию знают. Кто в ней служит, где живет, где хранятся документы. «Письмо пришло в их главный офис», — уточнил я. «Да. И судя по тому, что через 6 часов офис был пуст, а в здании случился пожар, именно там инквизиция хранила все свои архивы. Этого даже я не знал точно». В общем, отправив письмо инквизиции, человек или иной бросил им в лицо перчатку. Теперь инквизиция будет за ним гоняться. Официальная версия из-за нарушения секретности и попытки инициации человека на самом деле в страхе за собственную шкуру. «Никогда не думал, что им свойственно бояться за себя», — сказал я. Гессер кивнул. «Еще как свойственно, Антон. Вот тебе информация к размышлению. Почему в инквизиции не бывает предателей? К ним приходят и темные, и светлые, проходят свое обучение, а потом темные жестоко карают темных, светлые светлых, стоит им лишь нарушить договор». «Особый склад характера», — предложил я. «Таких иных отбирают». «И никогда не ошибаются?» — скептически спросил Гессер. «Не бывает такого. Но в истории нет ни одного случая нарушения договора инквизитором». «Видимо, слишком хорошо понимают итог нарушения договора. Один инквизитор в Праге сказал: «Нас держит ужас». Гессер поморщился. «Витязслав, любит он красивости». «Ладно, этим голову не забивай. Ситуация проста. Существует иной, либо нарушающий договор, либо издевающийся над дозорами и инквизицией. Инквизиция поведет свое расследование, темные — свое. От нас тоже требуется сотрудник». «Можно спросить, почему именно я?» Гессер развел руками. «Ряд причин. Первое. Скорее всего, в ходе расследования придется столкнуться с вампирами, а ты у нас специалист по низшим темным». «Нет, вроде он не смеялся». «Второе», — продолжал Гессер на немецкий манер, отгибая загнутые в кулак пальцы. «От инквизиции официальными дознавателями назначены твои знакомые Витязслав и Эдгар». «Эдгар в Москве?» — удивился я. «Нельзя сказать, что темный маг, пришедший 3 года назад в инквизиции, был мне симпатичен, но... но можно сказать, что он не был неприятен». «В Москве. 4 месяца назад закончил курс обучения и прилетел к нам. Поскольку по работе тебе придется контактировать с инквизиторами, всякий личный контакт полезен». «Контакт с ними был не слишком-то приятным», — напомнил я. «А я тебе что, тайский массаж в рабочее время обещаю?» — сварливо спросил Гессер. «Третья причина, почему я хотел бы направить на это задание именно тебя». Он замолчал. Я ждал. «Расследование от темных тоже ведет твой старый знакомый». Имени Гессер мог уже и не называть, но он продолжил. «Константин. Молодой вампир, твой бывший сосед. Помнится, у вас были хорошие отношения». «Да, конечно», — с горечью сказал я. «Пока он был ребенком, пил только свиную кровь и мечтал избавиться от проклятия, пока не понял, что его приятель, светлый маг, таких, как он, сжигает дотла». «Это жизнь», — констатировал Гессер. «Он ведь уже пил человеческую кровь», — сказал я. «Наверняка, раз выслужился в дневном дозоре». «Он стал высшим вампиром», — произнес Гессер. «Самый молодой высший вампир в Европе. Если переводить на наши мерки, то это...» «Второй-третий уровень силы», — прошептал я. 5-6 загубленных жизней». «Костя, Костя, я тогда был молодой и неопытный светлый маг, никак не мог завести друзей в дозоре, а со старыми знакомыми отношения стремительно рвались. Не могут дружить иные и люди. И вдруг оказалось, что мои соседи по подъезду темные иные. Семья вампиров. Мама и папа вампиры, да и ребеночка инициировали. Правда, ничего дурного. Никаких ночных охот, никаких требований лицензий, законопослушно пили свиную и донорскую кровь. И меня, дурака, это расслабило. Я с ними подружился, даже заходил к ним, даже звал в гости. Они ели пищу, которую я готовил, и нахваливали, а я, дурак, не понимал, что человеческая еда для них безвкусна, что их терзает древний вечный голод. Маленький вампиреныш даже решил, что станет биологом и откроет, как вылечиться от вампиризма. Потом я впервые убил вампира. Потом Костя пошел в дневной дозор, не знаю, окончил ли он свой биофак, но от детских иллюзий точно избавился. И стал получать лицензии на убийство. За 3 года поднялся до уровня высшего вампира. Это ему должны были помочь. Использовать все возможности дневного дозора, чтобы хороший парень Костя раз за разом получал право вонзить клыки в человеческую шею. Я даже догадываюсь, кто ему помог. «Как ты думаешь, Антон?» — сказал Гессер. «Кого в данной ситуации стоит назначить дознавателем с нашей стороны?» Я вынул из кармана телефон и набрал номер Светланы.